Елисеев стоит спиной ко мне, сбривая щетину точными, выверенными движениями. Откладывает опаску на край раковины, склоняется, чтобы умыться. Я хватаю бритву и одним ударом вонзаю ее в спину подонка. «Света?» Встрепенувшись, часто моргаю, чтобы скрыть ту ненависть, что должно быть горит сейчас в моих глазах. Если продолжу упиваться такими фантазиями, точно сойду с ума. Он притягивает меня к себе, заставляет уткнуться лицом в грудь. И меня вдруг прорывает. Будто лопнула последняя частица терпения, которую я так бережно хранила эти дни. «Зачем я тебе? Почему ты не оставишь меня в покое? Почему, Денис?» Над головой слышится тяжелый вздох. «Потому что не могу, Света. Я уже пытался, помнишь? Не получается. Как увидел тебя впервые, и все. Башня съехала напрочь. А ты не начинай все это заново. Прошли мы уже этот этап». Отстранил меня, взглянул в глаза. «Я не отпущу, Света. Если только грохнешь меня, как мечтаешь. Только так». Смотрю на него с ужасом. Этот человек — дьявол, самый настоящий. Он даже мысли мои читает. А ты не боишься, что однажды я это сделаю? Убью тебя. Его губы растягиваются в улыбке, а потом он взрывается от хохота, запрокинув голову. Я сжимаю кулаки до боли и хруста в костяшках пальцев. Смех прекращается так же резко, а рука Елисеева хватает меня за горло. «Я ничего не боюсь. И никого». Склоняется ниже, проводя тыльной стороной ладони по моей щеке. «Но ты можешь попытаться, ангел».